Спасение, карнавал. Знакомой женщине вампу. Завороженно, безоглядно спасали лишь ее одну. Она же отправляла их безжалостно ко дну. Когда тонул прилюдно вновь избранный спасатель, мгновенно вызывался новый обожатель. Спасатели между собой знакомы, между прочим. Феномен сей аж с юности меня забавил очень. И убежден был каждый, что не пойдет ко дну. А те другие, слабаки, обидели княжну. Доселе продолжается спасение карнавал. И не безинтересно узнать его финал. 14 ноября 2023 года.